Грузовик начал подниматься в гору, натужно ревя двигателем. И Вера Глебовна подумала, что это, наверное, подъем перед самым Малоярославцем. И не ошиблась. Вскоре появились первые домики с пустыми провалами окон, сорванными крышами. Вдоль дороги еще не совсем занесенные снегом воронки. Обогнав шедшего по обочине мужчину, машина притормозила, и Вера Глебовна увидела Эрика. Тот кивнул на мужчину. «Сейчас спросим!» И пошел тому навстречу. К машине он вернулся вместе с прохожим. Лицо худое, небритое, впалые щеки и тусклый, усталый взгляд. «В Бородухино! Вот как раз возле прогона, по которому идти надо, и остановились. Вниз по нему пойдете, там мостик будет, за ним лес. По тропке до самой деревни и дойдете». «Спасибо, отец. Значит, приехали, Вера Глебовна. Слезайте». Эрик протянул руки, чтобы помочь ей. «Эрик, милый, я не нахожу слов», — начала она. «Чего там? Пустяки какие. Привет Андрею передайте. Пусть бьет немчуру как следует. Видали, что они творят?» Остановил он ее. «Я вас поцелую, Эрик». Она приподнялась на цыпочки и дотянулась до его лица, на миг представив, что через час-два она вот так же прикоснется к щеке Андрея. «Что это вы, никак плакать вздумали?» — дрогнувшим голосом спросил Эрик. Пустила слезу, смущенно улыбнулась Вера Глебовна. «Вы же сделали такое, Эрик!» «Ну, всего, Вера Глебовна, будет все хорошо!» — закончил он обретшим уверенность и твердость голосом. «Дай-то Бог!» – прошептала она. Эрик пошел к кабине, залез в нее. Машина буксанула на снежной обочине, вырулила на дорогу, обдав выхлопным дымком. Эрик, не закрывший дверцу, махнул ей на прощание рукой, и она осталась одна. Если сгоревшие деревни Вера Глебовна видела и раньше, то разрушенный войной город впервые. Она переводила взгляд с одного разбитого дома на другой, на груды кирпича, на разломанную мебель, на скрученную взрывом железную кровать. Улица, тянувшаяся к разрушенному храму, который, как она помнила, стоял недалеко от вокзала, была пустынна. Только вдали ковылял прихрамывая, одинокий прохожий, объяснивший им дорогу на Бородухино. Постояв немного, переступая на месте натекшими ногами, Вера Глебовна стала спускаться по малоуторенной тропке, даже не тропке, а по чьим-то полузанесенным снегом следам вниз, вдоль поломанных заборов. Идти было трудно, ноги проваливались в снег, и она подумала, что если вся дорога будет такой, то ей не осилить ее за 2 часа. Хотя и было до Бородухина всего 6 километров. Спустившись к мостику, она перешла его и вышла к мрачноватому, стоявшему стеной лесу. И тут, бросив взгляд вперед, она застыла, как вкопанная. На ослепительно белом снегу лежали, словно какие-то поломанные, брошенные куклы, мертвые немцы. Полураздетые, а кто и просто в нижнем белье. Они лежали в разных позах со странными, почти оранжевыми лицами. Такого Вера Глебовна не ожидала. Ее стала бить нервная дрожь. Ей смертельно захотелось закурить, но остановиться здесь и завертывать цигарку было нельзя. И она пошла дальше, стараясь не глядеть по сторонам. Но ее взгляд невольно натыкался то на торчащую прямо из снега руку, то ногу, то голову, словно отрезанную от невидимого, запорошенного снегом тела. «Неужто и в лесу будет тоже?» — со страхом подумала Вера Глебовна, поеживаясь от заползающих в душу ужаса и брезгливости. Лес надвинулся сразу, скрыл небо и солнце и навалился настороженной тишиной. Вдоль тропы она увидела табличку «Ахтунг Минен», одну, другую, за ней еще и еще. «Этого еще не хватало», — подумала она, стараясь идти только по протоптанному, хотя не раз ее нога, соскальзывая, попадала в снег. Дорога шла в гору, довольно крутую поначалу, и Вера Глебовна начала немного задыхаться. Тяжелы были подшитые валенки, тяжелый рюкзак за спиной. Дальше подъем кончился, и она пошла легче, но все же решила где-нибудь присесть. Ей захотелось есть. На небольшой прогалине она увидела сломанную березу, сняла рюкзак и присела. Вынутая из рюкзака вареная картошка, которой она хотела подкрепиться, оказалась мороженой. Пришлось удовлетвориться галетами. Вера Глебовна очень давно не была за городом. Отпусков она не брала, получая компенсацию, совсем не лишнюю при ее небольшой зарплате. И эта давняя оторванность от природы сейчас как-то необычайно обострила ее восприятие. Лес тут был не тронут войной. Строгий в своем зимнем уборе, он был торжествен и величав. Она смотрела на огромные ели, которые стояли здесь еще до ее рождения и будут стоять после ее смерти. И эта относительная вечность окружающего ее леса умиротворила и успокоила ее. И пропал страх, что она не застанет сына. Закурив после еды, она огляделась и чуть не вскрикнула. В шагах пяти от нее, около небольшой ели, лежал убитый немец. Очень молодой, почти мальчик. Видимо, умер он не в агонии, а просто замерз, брошенный своими, поэтому лицо его было спокойно, глаза закрыты. Он словно спал. Те немецкие трупы в начале дороги вызывали страх и отвращение. «Господи!» — подумала Вера Глебовна. «Знала бы его мать, где валяется ее сын, заброшенный в такую даль от своего фатерлянда». И она поднялась, подошла к убитому и, сломав несколько еловых веток, положила ему на лицо. Ведь должно же быть какое-то целомудрие в смерти. Немного постояв, она вернулась на тропку, надела рюкзак и тронулась дальше. Только сейчас вспомнила она про Ахтунг-Минен. Сердце заколотилось, и ей пришлось приостановиться, чтобы унять сердцебиение. Сзади послышалось шелестение лыж. Она повернулась и увидела военного в белом полушубке, перетянутом командирскими ремнями с кобурой на правом боку. Он остановился, оглядел Веру Глебовну и, странно улыбнувшись, спросил: «Пожалели врага?» «Вы не из Бородухина?» — пропустила она мимо его вопрос. Военный, в свою очередь, не ответил ей, а повторил: «Значит, пожалели врага. Я видел, как вы подошли к убитому немцу, наломали веток и прикрыли ему лицо». «Вряд ли пожалела». Но просто было больно смотреть на лицо этого обманутого мальчика. «Почему обманутого?» – холодно спросил военный. «А разве он не обманутый?» «Он враг!» – резко бросил он. «Вы не ответили мне. Вы из Бородухина?» «Нет. А вы туда?» «Да». «Видно, что не местное. Откуда?» «Из Москвы». «Из Москвы?» – с интересом спросил военный. «Ну и как там матушка-столица поживает?» «Трудно, но поживает», – сказала Вера Глебовна, доставая табак.